Глава третья. Экспленет. Год назад. «Прием, прием! Как слышно?» «Да ты достал! Десятый раз за пять минут!» Ченнирен рассмеялся. Выключив электронную рацию, он достал пачку чипсов и захрустел. Перед ним раскинулась огромная линия планет. Ченнирен работал надзирателем планет. Уважаемая военная профессия, которая гарантировала головокружительный успех и стремительный подъем по карьерной лестнице. Так писали во всех техностутах. Ченнирен знал, что это обман, и, как самый добропорядочный гражданин, на нее повелся. И вот теперь он здесь. Блуждает среди короны Дромеды, следя за планетами. В этот раз его вахта подходила к концу, и можно было возвращаться назад. Он посмотрел на браслет. Еще несколько часов, и он вернется домой, в свою полупустую и заброшенную квартиру. Отлично. Нет ничего лучше, чем валяться весь день и есть чипсы. Время подходило к концу, и он повернул корабль в сторону базы. Огромные скопления звезд и орбитальных планет пролетали мимо него. Это была одна из причин, почему он любил свою работу. В далеком и глубоком космосе не было никого, кроме него самого, и только он один казался живым среди всего мира. Вскоре корабль приземлился на базу. Планета THY-56-1 под названием Роталокс приветствовала его поднятыми щитами. Защитное поле рассеялось, пропуская космолет внутрь, и нос корабля устремился вниз к роскошной и высокой базе. Это место — база всех надзирателей, созданная еще тысячи лет назад. Место, которое одновременно звалось и домом, и работой. Сойдя с трапа, Ченнирен поприветствовал Усюя, коллегу по работе, который почему-то неуверенно махнул рукой, и оставил корабль на базе, проходя дальше. Здание занимало несколько тысяч ли ввысь. Три высоких башни возвышались над круглой пластиной, имитируя передний корпус корабля. Всего существовало несколько огромных баз Сяньтоу во всей Вселенной, и несколько поменьше. За каждыми десятью галактиками закреплялась одна база, но существовали и такие крупные, как эта, Альманх, за которой закреплялось 30. Работающие здесь несли вахту порой по несколько лет из-за таких больших расстояний. У каждого из надзирателей был свой список закрепленных за ним звездных систем. Так, за Ченнирен было закреплено 30, и все — планеты линии DTY. Базы существовали, чтобы надзиратели держали порядок и следили за планетами, особенно за наблюдателями. Их так прозвали в честь того, что как только они появлялись, они молча смотрели на все происходящее, словно далекие бессмертные, возвышающиеся над красной пылью. Примечание автора. Красная пыль. Мир смертных. Конец примечания. У них не было лиц, ни глаз, ни рта, ни носа. Они являли собой огромные силуэтные тени, появляющиеся над планетами. Стоило им появиться, как это сулило плохой знак. Планета после этого пропадала, словно ее никогда и не было. Это началось несколько столетий назад, и никто не знал, почему так происходит. Лучшие умы бились над решением этой загадки, кто они, почему появляются и куда деваются целые планеты. Но никто до сих пор не нашел ответа. В знак борьбы с ними появились надзиратели, специально обученные военные, которые должны были следить за планетами и сообщать, если замечали что-то странное, или самих наблюдателей. Но мало кому удавалось выйти живым. О них стало-то известно совершенно случайно, когда несколько надзирателей случайно обнаружили их и успели передать сигнал, прежде чем наблюдатели поглотили их. С тех пор за ними ведется охота. Межгалактический конгломерат и даже Федерация объединились вместе, чтобы остановить бессмысленное насилие. Но до сегодняшнего дня ничего не было придумано. Никто не был спасен. Потянувшись, Ченнирен постучал в дверь, и дверной проем отъехал, пропуская внутрь. Огромный зал внутри поприветствовал его белизной, и Ченнирен прищурился, входя внутрь. За огромным столом, держа что-то в руках, сидел командир Фэн, крайне серьезный и сосредоточенный, его начальник и босс. И тишину прервало какое-то пиликанье. «Командир Фэн, докладываю, все чисто!» «Ага». Пиликанье не прекращалось. Подойдя ближе, Ченнирен заглянул тому за голову и увидел маленькое приспособление, на котором высвечивался маленький зверек, а на панели было всего 4 кнопки. «Что это?» «Тамагочи», — не отрываясь, сказал командир Фэн. Алло привезла. Что это? Изобретение платинового, наверное, века. Достала эта штука. Примечание автора. Платиновый век. 21 век. Конец примечания. Пиликанье усилилось и затем стало совсем печальным. Отбросив ее в сторону, командир Фэн в сердцах воскликнул. «Опять сдох! Я его кормлю и кормлю, а он есть не хочет, гладится тоже, только умирает постоянно!» Ченерен потянулся к изобретению, захватив его рукой, и нажал на кнопку включения. Экран загорелся пикселями, и на нем показалась толстая лягушка с большими глазами. Ченерен нажал на кнопку. «Что там у тебя?» «Чисто все», — пробормотал он. Лягушка завлекла все его внимание. «Никого не видел?» Вздохнув, Ченерен на что-то нажал и убрал тамагочи в карман. «Никак нет!» Тамагочи снова пиликнул в кармане. «Что ж, впрочем, как обычно, я уже даже и не знаю, где нам их еще искать». «Да все в порядке. Может, они больше и не появятся». Командир Фэн взглянул на него. «Ченерен, не будь наивен. Наша задача не надеяться на лучшее, а предотвращать худшее». «Я знаю», — улыбнулся Ченерен. «Просто утешал вас». «Кстати», — Ченерен посмотрел на генерала. «Усюя попросил подменить его. Как ты смотришь на это?» Пиликанье из кармана штанов испустило последний печальный вздох. Так вот, почему коллега поспешил так быстро уйти. Ченерен даже не знал, что ответить. «Ладно». «Уверен? Ты только приехал». Командир Фэн обеспокоенно взглянул на него. «Если хочешь, еще можешь отказаться». «Да, нормально», — улыбнулся Ченерен. «Я был лучшим студентом, не против стать и лучшим работником». Отсалютовав, он вышел за дверь. Вечером, взяв бутылку пива, он завалился на диван и включил ГАТВ. Быстрые видеоролики сменялись медленными, а медленные — быстрыми. «Сегодня состоится конкурс деловых красоток 3055. Сегодня и только сегодня лучшие из лучших из лучших!» С тех пор, как приняли новый закон о рекламе, позволяющий использовать слово «лучший», реклама совсем испортилась и стала только набирать обороты. «Из лучших из лучших от лучших!» — продолжал говорить ГАТВ. «Ну, хотя бы другой предлог». Выключив телевизор, он взял со стола пачку сигарет и вышел на балкон. Вечерний воздух приятно скользнул по коже, обдавая прохладой, и Ченерен затянулся сигаретой. Да, такая его жизнь. Космос-дом, космос-дом, но в каком-то смысле космос и был его домом. Так стоило ли печалиться? Внезапно он кое о чем подумал. Наблюдатели, как новый виток времени, как что-то, что заставило сердца дрожать и снова исполниться радостью и ужасом от неизведанных тайн. Люди устали от космоса. Какой в этом смысл? Ты изучаешь, изучаешь, но кругом лишь темнота, сплошной сумрак. Когда долгое время не получаешь ответов, запал теряется. Чем больше углубляешься, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. Новые загадки перестали приносить удовлетворение, и человечество просто устало. Вот почему стали использовать ЕАБ и другие препараты, чтобы восполнить это ощущение глубокой пустоты и безрадостности. Был ли он счастлив сам, имея такую работу, проживая в одной из многоэтажек, хрустя чипсами или играя в видеоигры? Был ли он счастлив своей жизнью? Не оказал ли космос влияние и на него? Ченерен не знал. Сигарета давно тлела в пальцах, и он потушил бычок о пепельницу, выдыхая последний виток дыма. Он не знал. Утром следующего дня он снова взошел на трап, и корабль снова начал свое 21-е путешествие. Он дрейфовал в космическом пространстве, когда радар пиликнул, предупреждая о какой-то ошибке. Подойдя к панели, он потянулся, чтобы выяснить проблему, когда рука замерла над ней. Что-то огромное, невероятно огромное и большое разверзлось над планетой. Его охватил глубокий страх. В этот яркий и солнечный день это не может быть. Поспешил я домой скорей. На приборной панели над одной из планет виднелся разворачивающийся человеческий силуэт. Так был рад свою жизнь лицезреть. Это существо. Что забыл, что такое смерть? Нет, это нечто разрасталось прямо над одной из планет. Страх прошил его вены, пробивая крупной дрожью, и Ченерен быстро двинул рычаг. Корабль набрал мощности, и он устремился к планете, прорывая атмосферу. Горячий корпус разрезал воздух, пока находилось огромное существо. Но в голове у него было только одно. «Эти люди! Они погибнут, если я ничего не сделаю!» В этот момент, полный ужаса и фантасмагорического страха, он понял, что ему нужно делать. Выбежав из корабля, он выдвинул трап и закричал во весь голос. «Все сюда! Бегите! Быстро!» Те, кто его слышали, ринулись к нему на борт. Остальные же беспорядочно разбегались. «Бей или беги!» У каждого была своя реакция. Огибая людей, он хватал каждого, отправляя к себе на корабль в попытках спасти так много людей, сколько сможет. Он не сразу заметил, как из кармана выпал тамагочи, и пеликанье потонуло в ужасном гуле и криках. Уже собираясь отчаливать, он вдруг заметил замершего человека, высоко поднявшего голову. Сорвавшись с места, Ченнирен оказался подле него в два шага и, резко схватив за руку, потащил к кораблю. «Не время балабанить! Срочно на борт!» И они бегут вперед, а за их спинами надвигается высокое нечто. Это нечто поднимается все выше и выше. Силуэт нарастает, и Ченнирен зажимает кнопку закрытия борта, поднимая корабль. Космический экипаж надзирателя 012 взмывает вверх, и он может видеть высоту наблюдателя. Его охватывает ужасное чувство гигантизма. Он никогда не страдал этой фобией, но и никогда не видел чего-то столь огромного. Ченнирен оглядывается назад. Забившиеся люди плачут и молчат, воют и стонут. Кто-то обхватывает голову руками, кто-то забился в угол, но все они, по крайней мере, в порядке. И только один человек, ровно как и на планете, молча стоит, смотря в иллюминатор. Кнопка голосовых сообщений загорается красным, и он слышит голос с помехами. «Ченнирен, что там у тебя?» «Код 44! Они прибыли!» — твердо сообщил он. «Ох!» — командир сделал паузу. «Что за звуки?» «Спас сколько смог!» — честно признался Ченнирен запыхавшимся голосом и тяжело выдохнул. «Больше не вышло!» Повисшая тишина на том конце провода заставила скосить взгляд на прибор. «Генерал?» Ледяной, словно скопление промерзшего льда, голос раздался из динамиков. «Ченнирен!» И потом... «Что ты натворил?» Приземлив корабль на планете FU-73, Ченнирен вывел оттуда людей. Он был хорош в бою, но не знал, что делать, когда требовалось что-то житейское. Поведя их в центральный банк, он нахмурился, смотря на взгляды, направленные на него. Ангелы Эдема, проходя мимо, останавливались, смотря на него. Эта новейшая разработка для полицейского патруля базировалась на механических человекоподобных андроидах с неоновыми нимбами над головой, а в некоторых случаях — сложенными крыльями. Возможно, они были хорошей защитой, но так часто раздражали обывателей своим несуразно роскошным видом, что в отместку их прозвали «эдемские шлюхи». Ченнирен старался не замедляться, но все чаще ангелы останавливались, а потом на него наставили пушку. И еще одну, и еще. И ангелы Эдема открыли огонь. Ченнирен сорвался в противоположную сторону, убегая прочь от людей, чтобы их не зацепило, а в голове вертелась мысль. «Что происходит? Какого черта?» Но все происходило так быстро, что он едва ли успел уловить хоть эти мысли. Забежав за один из углов, Ченнирен достал браслет, видя там пропущенное сообщение, и сразу же набрал генерала. «Командир Фэн, что происходит? Какого черта?» «Надзиратель 012, вы нарушили закон». В тот же момент все внутри него осело. «Спасать людей — не ваша миссия. Ваша задача была одна — сообщить о наблюдателях. И вы ее провалили». В тот же момент около будки показались ангелы Эдема, наводя на него пушки. «Обвиняемый 012, вы арестованы!» Но тихий голос из динамиков был громче любого механического. «Ченнирен, я разочарован в тебе,